если человек не стесняется, допустим, бесстыжие, но у него есть ля илляху аллах, то он баракулу фикум, вера есть, но его вера не полная. Вот точно так же представьте, как зеркальное отражение. Как зеркальное отражение баракулу фикум куфр. То есть подобно иману куфр. Имеет степени. И у нас вот так вот, если верхняя степень ля илляху аллах, верхняя степень имана, это слово ля илляху аллах, получается верхняя степень куфра это отсутствие ля илляху аллах. То есть когда человек не говорит ля илляху аллах. Если у вас баракулу фикум убирать преграду с дороги и степени веры, получается бросать мусор на дорогу из степени куфра. Если стеснительность является степенью веры, то получается бесстыдство, степень куфра. И точно так же, как мы говорим, что иман есть степени, без которых имана нету, а есть степени, без которых иман есть, но он не полный. Точно так же и куфр. Есть степени, которые совершает человек, выводит его, то есть он попадает в куфр, его выводит это из ислама. А есть степени, которые совершает человек из степени куфра, не выводит его из ислама. Как, допустим, мы говорили, чтобы человек зашел в иман, он должен сказать ля илляху аллах, правильно же? Если человек не говорит ля илляху аллах, у него нет имана, он в куфре. Мы говорили, что человек, который убирает мусор с дороги, это одно из степеней веры. Если же человек бросает степень на дорогу, это является одной из степеней куфра. Однако этот куфр не выводит его из человека. Отсюда мы понимаем, то есть из ислама. Отсюда мы понимаем, баракаллаху фикум, если человек говорит ля илляху аллах и бросает мусор на дорогу, в нем, значит, есть и вера, и куфр, так или не так? То есть есть степень веры, и в этот же момент у него есть степень шуаба мин шуабиль куфр, то есть одна из степеней куфра. Это очень важная акида, то есть очень важное, то есть место, очень важное убеждение, которое мы должны все понять. Это убеждение Ахли Сунна Джамаа, что в одном человеке может собраться и куфр, и иман вместе. И куфр, и иман, то есть степени имана и степени куфра вместе. То есть подобно человеку, то есть если можно так привести пример, человек одел белый спортивный костюм, белые кроссовки, белые носки и белый головной убор. То есть мы говорим, он белый, правильно? Вышел на улицу, проехала машина и со спины его испачкала. Так или не так? То есть он спереди белый, а сзади весь грязный. То есть видите, то есть в нем и грязь, и чистота есть, собралась вместе, так или не так? Вот так же у человека может в нем собраться и куфр, может в нем собраться и иман. Здесь у нас дальше идет масаля баракаллаху фикум, связанная с масаля валя вальбара, любовь и ненависть Аллаха. То есть тот человек, как мы с вами брали баракаллаху фикум, любовь у нас бывает, любовь Аллаха, любовь ради Аллаха, и третья любовь связана с Аллахом, любовь вместе с Аллахом. Помните? И мы говорили, любовь ради Аллаха, это любить человека, аль-хуббу филля, из-за того, что Аллах тебе приказал любить. И ненависть ради Аллаха точно так же ненавидишь человека из-за того, что Аллах тебе приказал его ненавидеть. Если мы с вами, баракаллаху фикум, согласились в том или с тем, что в одном человеке может присутствовать и любовь, и куфр, отсюда следует, что в одном человеке может собраться и любовь, и ненависть. То есть ты одного человека можешь и любить ради Аллаха, и в этот же момент ненавидеть его ради Аллаха субхана ва тааля. Как человек говорит ля илляха илляллах Мухаммаду расулуллах, молится, совершает закят, пост делает и так далее. Ты за эти качества его любишь ради Аллаха, потому что Аллах тебе приказал любить тех людей, которые совершают эти поклонения. А он бесстыжий и мусор на дорогу бросает. Ты его за эти качества его не любишь. То есть у тебя бухт филля, ненависть ради Аллаха есть за эти качества. И поэтому в одном человеке собирается у тебя и любовь, и ненависть. И ты понимаешь, что любовь и ненависть Аллах, ради Аллаха субхана ва тааля, она связана с чем? Не с личностью человека, не с его костями и мясом и кожей, а связана с его делами, связана с его словами, связана с его убеждениями. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть представьте, человек, как сказали у нас в хадисе, 70 с лишним степеней веры. Допустим, скажем, 75 условно. И человек выполняет 74 степени веры, и 75 он не выполняет, это убирать мусор с дороги, а наоборот бросает мусор на дорогу. Получается, мы его 75 4 раза любим, и один раз ненавидим ради Аллаха. Видите? И, то есть, если он оставит это одно качество плохое и сделает степени веры, получается, у нас будет к нему на 75% шкала работать, любовь не будет. Понятно, да? Это очень-очень важно, баракаллаху фикум, то есть правило из акиды Ахли Сунна Джамаа, что в одном человеке может собираться как иман, так и куфр. А Ахли Бид'а из Хавариджи и Мурджия с этим не согласны. Они этим проворили речь Ахли Сунна. И поэтому Ахли Сунна чем отличается от всех заблудших течений пятью вещами? вопрос имана. То, что иман это каулюн, амаль, этикат, язиду, ваянкус. То есть то, что вера это у вас слово, дело, убеждение увеличивается и становится меньше. И все остальные течения, то есть все, которые есть, хавариджи, мурджия, муатазили и так далее, то есть никто из этих течений в этих пяти вопросах не согласен с Ахли Сунна. Каких-то есть некоторые течения в одном согласны, некоторые в двух, некоторые в трех, некоторые в четырех, допустим, но в пяти не согласны. В пяти не согласны с Ахли Сунна Вальджама. То, что иман – это вера, убеждение, слово, дело. То есть каулю намали атихат. Три. Язиду увеличивается, ваянкус, и становится меньше. Или как ее говорят, еще пять нунов, пять буквы нун. Сомбрай, помните? И атихаду бильджананны. То есть убеждение сердцем. Каулю бильлисанны. Говорить словом. Амаль бильярканны. То есть делать дела органами. Язиду битуатир рахман становится больше через подчинение Аллаху. Ваянкусу битуати шайтан. И становится меньше через подчинение шайтану. То есть пять буквы нун. Н-н-н-н-н-н. Понятно, да? Дальше шей говорит. Танаббаха бикаули. А, к чему тоже мы это говорим? Мы когда по нему читаем эти контексты, мы понимаем многие вещи. То есть начинаем правильно. То есть если мы эту акиду поймем, баракулуфикум, мы начинаем понимать многие контексты Курана и Сунны правильно. И начинаем, то есть когда у нас отрицается иман от какого-то человека, или же описывается то или иное дело, что это дело куфр. В шариате. Мы не торопимся человека выводить из ислама, если он мусульманин. А говорим, подожди, мы смотрим, что вот этот куфр, которым он отписан в этом хадисе, этот куфр, то есть может ли он совместиться с верой или не может? Если может, мы говорим, в этом человеке есть как иман, так и куфр. Как, допустим, вот в этом хадисе Баракулуфикум, который у нас пришел в этом разделе, что два качества у людей, два качества, которыми описаны люди, или две черты людей, являются проявлением неверия. Опорачивание рода и оплакивание умершего. Значит, тот человек, который порочит чей-то род или оплакивает умершего, у этого человека есть степень куфра, правильно? Но он говорит «Ля иляха илляллах», «Анг Расулла», молится, постится и так далее и тому подобное, в нем есть степень веры тоже. Исходя из этого, то есть если мы это поймем и увидим, что некая женщина, допустим, умер, не умершая, и она начинает его плакать, волосы рвет и так далее и тому подобное, мы скажем, и все, кафира, иди гусуль делай или не сделал. Нет, мы этого не будем делать. Почему? Потому что наша ахида, ахида, ахли сунджама. А тот, кто этого не понимает, тот, кто читает русские книги и стал шейху лислям, исходя из русской литературы, он делает такфир и выводит людей из ислама. Шей говорит, то есть алиман лягушо от каманна куфра лягушо. У имана есть степени, так же как и у куфра есть степени. Фанаббахибикаули, то есть и поэтому он указал словами миналь имани вилляхи сабр, то есть терпение, предопределение Аллаха является частью веры, аля анна миншу абиль имани сабр. То, что степенью веры является у вас терпение. Наббахафиль хадис аль-лазисакаху ансахи муслим анна нияхата миншу абиль куфр. И также хадис, который привел имам Муслим, указание на то, что нияха, оплакивание, является степенью куфра. Фаюкабилю кулью шорбати мишуабель куфра, шорбату мишуабель иман. Видите? То есть, напротив каждой степени веры, куфра, есть степень имана. Как мы сказали же, зеркальное отражение. Зеркальное отражение. То есть, представьте, вот зеркальное отражение. Только с этой стороны иман, а в зеркале куфр. И поэтому ля иляхла степень имана. Не говорить ля иляхла степень куфра. Молиться – степень имана, не молиться – куфр. Поститься – степень имана, не поститься – куфр. И так далее. Понятно, да? Фанияхату аль-маит шорбату мин шорбиль куфр. И поэтому оплакивание мертвого является одной из степеней неверия. Юкабилюха фи шорбиль иман ассабру аль-агдар илляхи иль-молима. И поэтому противоречит этому оплакиванию из степеней веры, или то, что стоит напротив, то есть имана с этой стороны зеркала, это что у нас? Степень веры, а это терпение. Значит, терпение – это степень веры. А отсутствие терпения, которое проявляется в оплакивании – это степень куфра. Нет. Это не значит, что это куфр разва. Что это маленький куфр. Это баракулуфикум. То есть, когда мы сейчас говорим об этом, Мы об этом говорим как бы терминология, мусталях, то есть которые используют ученые. А куфр азгар, маленький куфр, мы имеем право называть только те дела, на которые пришло в контексте Курана и Сунни название, что именно то или иное дело является куфр азгар. Потому что куфр маленький, он намного больше и хуже, чем просто грех. То есть у вас как идет степень? Вот ширк, акбар, ширку назар. То есть ширку накбар и куфру накбар — это самый страшный грех. Потом идет куфру накбар или куфру назгар, ширку назгар. Это ниже степени. Потом идет просто кабаин. Просто большие смертельные грехи. Баракаллаху фикум. Вакаулю Аллахи Тааля, слова Всевышнего Аллаха, «Ваман юмин билляхи яхди кальба». «Ваман юмин билляхи яхди кальба». И тот, кто веровал в Аллаха, Аллах наставляет его сердце на правильный путь. «Каля алькама гуарраджлюн тусибугуль мусиба, фаяляму аннага мин индилляхи фаярда ва юсаллим». Алькама сказал, это человек, или сказано в отношении человека, который, когда постигает его несчастье, знает, что это происходит по воле Аллаха. И поэтому он смиряется со случившимся и покоряется. Хаза тафсир мин алькама ахади табиин, то есть это тафсир алькама одного из табиинов. Во тафсирум вахиру сиха ва саваб, то есть это правильный тафсир, явно видно, что это правильный, нормальный тафсир. Ва далька анна каулюху ва ман юмин билляхи яхди кальба. Так как слова Всевышнего Аллаха и тот, кто уверует в Аллаха, то он поставит его сердце или наставляет его сердце на верный путь. Инна масиха фисияки викриль баля бельмасаиб. Эти аяты, или этот аят был приведен после тех аятов, в котором рассказывалось о том, что Всевышний Аллах испытывает людей какими-то несчастьями. И потом он сказал: «Фаман юми билляхи яни юаззаму Аллаху джалля ва'аля, ва ямтафиль амрагу ва иштам юбнахьяху». И тот, кто возвеличивает Аллаха, то есть как верит в Аллаха, возвеличивает Аллаха, выполняет его приказ, сторонится его запреты. Яди кальбаху, Всевышний Аллах настаивает, наставляет его сердце на прямой путь, то есть приводит его к терпению. Яди кальба ли адами тасахуд, то есть приводит его или наставляет его сердце к тому, что он не проявляет негодование. Яди кальбаху ли ибадат, и наставляет его сердце к поклонениям. Валихаза каляху арраджун тусибу мусиба фаяляму аннага мин индилля. И поэтому он говорит, что это тот человек, с которым случается какое-то несчастье, и он знает, что это происходит по воле Аллаха. Вахаза мин аль-имани билля. Это является верой в Аллаха. То есть то, что он знает, что это от Аллаха. Фаярда ва юсаллим. И поэтому он смиряется и покоряется. Вальмасайбу мин аль-кадр. Несчастье это из предопределения Аллаха. Валькадру кадру раджун или хикмати ля изаваджан. И предопределение возвращается к мудрости Аллаха Субхана Аталя. Уаль-хикмату хикматуллахи джалля валя маль-вадай лумур фима вадайга аль-муафика лиль-гайти аль-махмудати минха. То есть что такое хикма, шейх объясняет. Шейх говорит, что хикма, понятие слова хикма, уа вадай лумур фима вадайга. То есть ставить дела в свои места, в свое место. Аль-муафика лиль-гайти аль-махмудати минха. Соответствующее положительному результату. То есть смотрите, просто вадуль амр фи маудихи, ставить вещь в свое место, это в арабском языке называется адль, справедливость. Адль. Поэтому зулим, несправедливость, это ставить вещь не в свое место. Ставить вещь не в свое место. А ставить вещь в свое место, это называется что у тебя? Адль, справедливость. А хикма чем отличается от адля? Мудрость чем отличается от справедливости? Вот этой добавкой, которую сказал шейх. Аль-муафика лиль-гаяти аль-махмуда тиминха. То есть не просто ставить вещь в свое место. Нет, ставить вещь в свое место таким образом, чтобы это соответствовало положительному результату. Ставить вещь в свое место таким образом, чтобы это соответствовало положительному результату. И поэтому мы говорим, что справедливостью является, если ты видишь мункар, мункар, порицаемо, инкар ему делать. Сказать, ты почему это делаешь, правильно? То есть, когда я увижу, что некий человек делает мункар, мне надо его порицать. И поэтому, если я скажу, не делай этот мункар, если у меня есть исправить возможность рукой, исправляю рукой, то есть я адальту, сделал, поступил справедливо. Однако, баракаллаху фик, иногда справедливость, в ней нету мудрости. В ней нету мудрости. И поэтому потом человек опять вернется, или может что-то другое хуже произойти. И здесь поэтому нуждаемся мы в чем? Не просто в справедливости, а нуждаемся в мудрости. То есть, чтобы инкар, мункар должен быть. Но должен этот инкар, мункар, порицание этого, то есть порицание, порицаемой вещи или этой запретной вещи должно соответствовать положительному результату. Мало того, что ты порицаешь, надо смотреть результат, какой за этим будет. Результат за этим какой будет, баракаллаху фикум. И это возвращается в своей основе к уляма. И поэтому даже те больные вопросы, которые сейчас поднимаются, вопросы джихада, вопросы такфира и так далее, проблема, что многие из людей, мусульман, ревнивы, когда говорят, они говорят адлян, но не хикматан. Они говорят справедливостью, но не говорят о мудрости. То есть то, что вы говорите, правильно. То, что говорите, допустим, мы должны делать джихад с кафирами и так далее. Да, это правильно. Мы с этим никто не спорим. В этом никаких споров нету, что мусульмане должны делать джихад с кафирами. Однако, баракаллаху фикум, шариат нас научил еще хикма, мудрости. То есть, если у тебя, баракаллаху фик, допустим, нету силы, тогда это не является мудростью воевать с неверующим. Тогда у тебя не является мудростью воевать с неверующим. И мало этого, этим самым ты губишь себя, то есть уже занимаешься самоубийством, как об этом сказал шейх Утаймин. То есть, если сил у неверующих больше, и ты бросаешь себя на погибель, этим самым ты уже занимаешься самоубийством. Как мы брали с вами слова шейха Утаймина о том, что если, допустим, нападает враг с самолетами, и у тебя нету, допустим, оружия соответственного, которое может сбивать самолеты, то ты обязан бежать с этого поля боя, обязан оставлять битву. Почему? Потому что если ты не оставишь, самолеты просто-напросто тебя уничтожат. Вот в этом и есть хикма. В чем хикма? То, что мы пока оставим, потом подготовимся и потом уже ударим. Вот это и есть хикма. И поэтому, баракаллаху фикум, вот в этом разница между адль, справедливостью, и хикма, мудростью. И шейх говорит, то есть очень важный момент, почему я это рассказывал, чтобы понять слова шейха, что предопределение возвращается к чему? К мудрости Аллаха. Не просто справедливость, а возвращается к мудрости. Фальхикмату биамма муртабита бильгаятиль махмуда мин вадиль амри фил маудии. То есть шейх говорит, мудрость в общем связана с чем? Связана с тем, что когда кто-то, если ставит что-то в свое место, это должно соответствовать положительному результату. И поэтому шейх говорит, тот, кто какую-то вещь ставит в свое место, это человек справедлив. И поэтому иногда справедливый может быть не мудрым. То есть поступая справедливо, но никак не мудро. Валякин гайру хаким, однако не мудро. Вайзавад аль амру фи маудейхи муафикат, аль муафик, аль гаят аль махмуда минху фазака гу аль хаким. И поэтому, если он поставит вещь в свое место или использует некую вещь в своем месте, и будет это соответствовать положительному результату, то это и есть мудрец. Уллаху джалла валя манфиин ангу аззулюм. Всевышний Аллах не описывается злом. Уамузбиту лягу камалю ладль. И мы описываем Аллаха полнотой справедливостью, субхану. Хайсу ядаль умура маудиха. Так как Всевышний Аллах каждую вещь ставит в свое место. Уамузбиту лягу джалла валя камалю хикма. И также мы описываем Аллаха полнотой мудростью. Хайсу инна вадуль умур фи маудиха муафикун лгаятиль махмуда тиминха. Так как Всевышний Аллах не просто ставит каждую вещь в свое место, ставит таким образом, что это соответствует положительному результату. Фанамалю бизалька анналь мусыбата иза асобатиль абд фаинналь хайра лягу фига. Отсюда мы понимаем, что если с неким рабом случается какое-то несчастье, то в этом ему добро. Имман язбера фаюджар, как допустим случится с ним что-то, и он терпит. Ему за это вознаграждение. Уайман ятасахата фаюзара аля зальк. Или же этот человек проявляет негодование и потом наказывается за это. Уаза фильхаккиль хасирин. Это в отношении тех, кто им будет иметь убыток. Фаллаху джалля валя лягуль хикмату мина липтиля биль масайб. И поэтому Всевышний Аллах проявляет мудрость своим в том, когда испытывает, или тогда, когда испытывает своих рабов какими-то несчастьями. Валихаза яджибу аля лабди алян ялям анна маджа мин инди ллахи хуа кадру Аллахи джалля валя. И поэтому раб должен знать, что то, что ему приходит от Аллаха, то есть то, что ему предопределит Аллах, какое-то несчастье и так далее, все это соответствует истине, соответствует мудрости, и поэтому человек должен это терпеть. Баракаллаху фикум. Брат задал вопрос. То есть, как понял, ассаляму алейкум, так мусорить это из куфра, что ли? То есть, разве это проявление неверия? То есть, мы сказали, наверное, брат не уловил, мы сказали, что это в шариате не называется куфром. Но это ученые мусталях, то есть, как бы в терминологии используют и говорят, что это шуабатун мин шуабиль куфр. То есть, является степенью и степеней куфра. Но бросать, мусорить это не является чем? Куфром. Почему это не является куфром? Потому что это баракаллаху фикум в шариате не названо чем? Куфром. А допустим, такие дела, как не яха делать, оплакивать, допустим, мертвых, это является куфром. Или опорачивать чей-то рот, это является куфром. Потому что в шариате это названо куфром. А то, что ученые, когда говорят, что убирать мусор с дороги, это степень имана, и бросать мусор на дорогу является степенью куфра, то есть это они называют, как бы из терминологии выходит, условно. То есть условно. Иногда ученые используют какие-то вещи условно. То есть, как, допустим, говорят, используют же какую-то терминологию. Допустим, хадис пророка называют, называют как? Марфо. Хадис, допустим, восподвижника – марфо. То есть мы же не переводим это «поднятый», правильно? То есть когда я говорю, что значит хадис марфо, ты говоришь хадис поднятый. Поднятый куда? На шкаф его положили или как? Как вот мы сказали в этом же китабу «таухид». То есть, братья, либо ошибка, либо незнание. Перевели, было написано «хадис маукуф». То есть та книга, которая на русском языке, книга «Единобожия» была написана. Хадис Маукуф. Все здесь присутствуют, знают, что есть хадис Маукуф. То есть это хадис со слов сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А переводчик здесь написал Маукуф то, что имело место в действительности. То есть перевел слово Маукуф то, что имело место в действительности. И сколько тысяч мусульман на территории бывшего Советского Союза читали то, что имело место в действительности. Кто-то остановился, посмотрел, задумался, не понял, дальше пошел. Так это? Кто-то внимание этому не обратил. Дальше пошел. Кто-то, кто знал арабский язык, остановился, подожди, и потом заглянул в оригинал книгу и понял, что переводчик совершил очень грубую ошибку. То есть, либо невнимательность просто с его стороны, либо грубая ошибка. Потому что маукуф это не значит то, что имело действительности место, а то, что маукуф это то, что передается подвижник. Понятно, да? А поэтому, если ты начнешь переводить марфу поднятый, маукуф остановленный, потом макто отрубленный. Будет переводить, правильно? Хадис отрубленный. Хитаю, отрубленный это с отрубями связано. Или отрубил кто-то. Что значит отрубленный? Мы говорим, нет, макто это не отрубленный. Макто это то, что передает табиин. Понятно, да? Поэтому очень важно. Также и вот этот вопрос куфр. То есть, когда говорим куфр как мусталях, как термин. Не от того, что это маленькое неверие, а от того, что это используется как термин. Поэтому брат Абу Мухаммад задал вопрос. Сказал, это же не значит, что это маленький куфр. То есть бросать мусор на дорогу, это не маленький куфр. Это не маленький куфр. Почему? Потому что в шариате это не названо куфром. Однако мы говорим, баракаллаху фикум, то есть используя каляму аль-уляма, мусталиху аль-уляма, что это является шуабату мин шуабиль куфр. То есть другой пример. Мы, допустим, говорим, что в молитве есть арканы. Также в молитве есть ваджибаты. То есть в молитве есть арканы, столпы молитвы. Как, допустим, например, такбир, как чтение Куран. Есть у тебя ваджибаты, как, допустим, ташахуд. Есть у тебя сунан, мустахаббат, как, допустим, руки поднимать в молитве. Ну, пророк саллаллаху алейхи ва саллям же, когда сподвижников не учил, не говорил же, смотрите, в молитве столько арканов, в молитве столько ваджибатов. Нет, но ученые используют это как что? Как мусталях. То есть, и поэтому ляму шахта фи истилахат. Нет проблем в использовании терминологии. То есть для правильного понимания вопросов. Поэтому, когда мы сказали, что бросать мусор на дорогу, это является степенью степеней куфра. Но это не значит, что это является проявлением куфра. Понятно, да? Дальше шей говорит. Каля яляму аннаха мин индилля. То есть Аль-Тама продолжает свой афер, говорит, он знает, что это и у него, то есть то, что с ним произошло, что это по воле Аллаха или от Аллаха. Я не анналлах голя ви атабиха. То есть, что то, что с ним случилось, это по воле Аллаха. Аллах это создал. Гуаляви авина бига кадаран вакауна. Всевышний Аллах дозволил это, предопределил и создал это. Фаярдова юсалим. Поэтому он смиряется со случившимся и покоряется. Варрида биль мусиба мустахаббун валяйся биваджир. И довольствоваться несчастьем является желательным действием, но не является обязательным. Валихаза яхталиту аля кафирина фаркбайна рида ва сабр. И поэтому многие люди, говорит шейх, путают между двумя понятиями. А это довольство и терпение. Довольство и терпение. Вот тахрируль макам, шейх говорит правильное мнение, фидалик в этом вопросе, анна сабр аль масай вуаджибу миналь ваджибат. То есть терпеть несчастье является обязательным. Обязательным. Лянна фиги таркут тасахут. Потому что в терпении оставление негодования. Аля када илляхи ва кадрихи. То есть негодование предопределению Аллаха. Это является обязательным. Ваджибом. Варрида хаза лягу джигатан. Что касается рида, довольства, то оно имеет две стороны. Очень внимательно будьте. Джигатуль уля раджу илля фиалилля. То есть первое, довольство, связанное с чем? С действием Аллаха. То есть, смотрите, чтобы сразу на примере. Человек заболел. Человек заболел. В болезни есть две вещи. Первое, кто создал эту болезнь? Аллах. А вторая вещь, есть сама болезнь. То есть, грипп, ангина, допустим, и так далее, и тому подобное. То есть, сама болезнь, это грипп. Кто ее создал? Аллах. И шей говорит, аль-джитулюль раджа или фи'лилля. То есть, первое, довольство, связанное с действием Аллаха. Поэтому мы говорим, человек заболел, то есть Аллах так захотел, чтобы человек заболел. И тут вопрос, то есть должен быть я довольным или же не должен я довольным. Говорит, твое довольство возвращается к двум вещам. Первое возвращается к самому действию Аллаха, то есть то, что Аллах, Он создал в тебе эту болезнь. Фаярда бикадри ляхи лавиху ва фиалиху. И поэтому человек должен, обязан проявлять довольство Аллаха, довольство в предопределении Аллаха, то есть довольство его действия. То есть Аллах так захотел, я его раб. И должен проявить довольство. Ярда бифиалилля, то есть довольствуется действием Аллаха. Ярда бихикматилля, довольствуется мудростью Аллаха. Ярда бимакасам Аллаху джаллаваля, я не бихисматилля, то есть довольствуется тем, что ему дал Всевышний Аллах. Хаза рида бифиалилля и ваджиб, то есть и довольство действию Аллаха является обязательным. Ваджибу миналь ваджибат. Ватаркуху мухаррам, и оставление этого довольства, то есть довольство чем? Именно действием Аллаха. Является запретным. Ва мунафид ли камали таухид и является тем, что противоречит полноте единобожия. А второе довольство, то есть второе, рида биль магды, то есть довольство с тем, что случилось, а это именно довольство гриппом. То есть мы сказали, первое довольство тем, что Аллах создал в тебе грипп. А второе довольство возвращается к самому гриппу. Рида биль мусиба финавсия, то есть довольство самой этой болезнью, допустим. Фаза мустахаб, это является желательным. То есть не является ваджибом обязательным, если человек оставляет, грех берет. Поэтому проблем нету, если ты недоволен самой своей болезнью. Но проблема в чем, когда ты недоволен действием Аллаха? Почему Аллах это мне сделал? Почему ему не сделал? Мы с ним уже два года в одной комнате живем, я уже 6 раз гриппом заболел, а он еще ни раз гриппом не заболел. Вот это, Оля, за меня проблема, понятно, да? А самим гриппом, то есть проблем нет. То есть если человек гриппом заболел, недовольствовался, то есть ему не нравится, он не хочет этим гриппом болеть. То есть само вот это недовольство не является обязательным, а является желательным. Валяйся ваджибан аль-ибад. Не является обязательным для рабов. Аньярду бильмарад, чтобы они довольствовались своей болезнью. Аньярду бифагдильвали, чтобы они довольствовались тем, что он потерял ребенка. Аньярду бифагдильмаль, довольствовался тем, что он потерял имущество. Лякин газаль мустахаб, это является желательным. Ваху мартабатун хасса мин ибадиллях, это дано только какой-то определенной степени рабов Аллаха. То есть у кого сильная вера. Валякин арида бифиаллях джалуаля, рида бикадайхи мин хайсу хаза гуаль ваджиб. Однако довольство самим действием Аллаха, довольство предопределением Аллаха, это является обязательным. Амма рида биль магды, а что касается довольства, то есть самого, что с тобой случилось, как болезнь или несчастье, фаиннаху мустахаб, это не более чем желательно. Валихаза каля аль-кама, поэтому аль-кама сказал в отношении таяда гуа раджулюн тусыбу гуль мусыбату фаяляму аннаха минандиля фаярда. То есть, это человек, или это сказано в отношении человека, который, когда его постигает несчастье, знает, что это от Аллаха, или что это происходит по воле Аллаха, и поэтому смиряется. Ярда, или довольствуется. Яни аля када илля. Довольствуется чем? довольствуется предопределением Аллаха. То есть вот это в словах Аль-Кама Ярда возвращается к чему? К действию Аллаха. Ваюсаллим и смиряется ли Эльмихи, так как он знает Аннаха мин Андиля, что это от Аллаха Джалюаля, Вагаза мин Хисаль Лиман, это является степенью веры. Понятно с этим вопросом, нет?